Глава 37. Приворот наоборот. Мало мне было всех потрясений после попадания в дом Эйдена, так еще и новость о том, что он служит одним из хранителей королевской сокровищницы артефактов, окончательно добила меня. Перспектива попасться в руки инквизиторов или того же дядюшки Дерека стала еще реальнее. Эйден имеет доступ к артефактам, так что помешает ему воспользоваться одним из них и узнать, кем я являюсь на самом деле? Если докопается, что я являюсь Элеонорой Марией Норенхайт, то не окажусь ли тут же в лапах сластолюбивого родственничка с манией величия? Или, что еще хуже, разменной монетой между двумя мужчинами, в которой каждый захочет поиметь для себя выгоду? А если копнет еще глубже и поймет, что изначально моя душа заняла тело Норы и сдаст инквизиторам, чтобы избежать лишних проблем? Еще и этот странный саламандр. Или, как будет правильнее, саламандра, но мужского пола. Знала бы изначально, что он находится в камине и способен контролировать все, что происходит внутри дома. Даже пытаться сбежать не стала бы. Но почему мне так не везет-то? На место отчаяния и безысходности пришла апатия и безразличие. Еще и мысли в голове путались, отказываясь выстраиваться в единую линию. Или хотя бы в две. Где-то совсем рядом тихонько переругивались Эйден с Роуром. Поведение элементаля сбивало не меньше, чем все, что я услышала после того, как очутилась лежащей на диване в гостиной. Вроде бы мое нахождение в доме его раздражало, но при этом он все-таки подсказывал Эйдену, когда нужно было дать лекарство, а в какой момент оборвать подпитку сил магии. Заботился о благополучии своего хозяина. Да и хозяина ли? Нет, вроде он всего лишь добивался того, чтобы я высказала свои предположения про поведение Эйдена. Так Роур же сам заметил, что с ним что-то не так. Почему тогда не сказал сразу? Не мог. Поэтому всячески увиливал от прямых ответов. Вообще странные ощущения. И не сплю, но и не бодрствую. Этакая полудрема. Слышу все, даже немного соображаю, а пошевелиться не могу. Вообще странно, что мне настолько после вынужденной голодовки плохо. Нора питалась еще хуже, хотя у нее была магия. Но ведь и у меня остатки еще сохранились. Иначе так быстро раны бы не заживали. Тот же Роур подтвердил слова Эйдена, что магия, которую только что тот применял, безопасна, хотя изначально стихии у нас разные. Ничего не понимаю. Если честно, то и сама запуталась в происходящем. Дополнительный сумбур вносил дар. Даже в таком состоянии я четко разделяла, говорили ли мне правду или лгали. Я практически смирилась с тем, что Эйден — всего-навсего эгоистичный поганец, не видящий, кроме своих желаний и целей, ничего вокруг. А тут такой сюрприз. Говоря про то, что не понимает, по какой причине пропускал сказанное мной мимо ушей, не врал. «Ты хоть что-нибудь понял?» Голос Роура стал заметно громче, чем еще несколько минут назад. «Относительно, не шуми». «Я лучше сейчас пошумлю, но с пользой для дела», — фыркнул элементаль, а затем добавил. Она уже немного оклемалась. «Лучше прояснить все сегодня, пока еще что-то поправимо». «Что поправимо? И при чем тут я?» Я все-таки попробовала приподняться, но подскочивший Эйден тут же уложил меня обратно. «А ты у нас внезапно оказалась ключиком», — зевнул Роур, имитируя скуку, — хотя на самом деле цепко следил за каждым моим движением. «К чему именно? Не понимаю». «Сообразительная, но тупенькая все-таки». «Еще никогда в жизни я так не хотела шваркнуть кого-то головой об ступени и постучать раз-дцать, как этого элементаля». Эйден не вмешивался, лишь снова что-то капал в стакан, но на этот раз из разных пузырьков и бутылочек. Роур снова высунулся из камина. «Хорошо. Если людей тянет друг к другу, что это?» «Эйден, молчи». «Общие интересы или задачи, симпатия, любовь, страсть?» «Почти. Рядом. А если внезапно или странно?» «Одержимость, шантаж, Элементаль не дал даже договорить, оборвав на полуслове. «Вот, только не тот!» У меня от всех этих попыток попасть пальцем в небо снова разболелась голова, а перед глазами замелькали черные мушки. Эйден бросил в сторону Роура взгляд полный негодования и, поджав губы, резко произнес: «Я же просил дать Ларе прийти как следует в себя, а ты опять принялся за свое». Однако Элементали глазом не моргнул. Меня очень аккуратно, словно хрустальную вазу тончайшей работы, приподняли и устроили полулежа, подоткнув под голову подушку. Удержать в руках стакан с очередным снадобьем я даже пытаться не стала. Какое тут геройство, если с трудом получается глаза держать открытыми. Зато после горьковатой гадости с немного кислым послевкусием немного прояснилось в голове. «Спасибо». Эйден кивнул и отошел, чтобы налить чистой воды из графина. «Но я все равно не понимаю, о каком привороте может идти речь, если ношу специальные артефакты, блокирующие подобные воздействия? Меня столько раз уже пытались окольцевать, что вспоминать тошно. Кто-то просто хотел заполучить место во дворце через брак со мной. Кого-то привлекал статус жены-хранителя. Некоторые, в принципе, хотели замуж». Саламандр тяжело выдохнул дымом, после чего закатил свои пылающие глаза, показывая всем видом а-ля «Ой, дурак!». Для полноты образа только не хватало перекрещенных на груди лапок. В кои-то веки я была согласна с Роуром. «Приворот! Да не тот! Не тот! Наоборот!» Элементаль щелкнул пальчиками на обеих лапках. «В точку!» Я прислонилась щекой к спинке дивана и прикрыла глаза, чтобы удобнее было думать. «Это что же тогда получается? Отворот? Или что-то в этом роде? Я в этих делах совершенно не разбираюсь». «Ну вот, не зря на нее столько настоек перевели. Дорогих, между прочим». «Да, любит меня этот элементаль. Ох, как любит. Странно, что еще лапки не свел вместе до хруста на моей шее». «Роур, а почему сразу нельзя было сказать? Намеки, намеки, намеки. Будто ребусы с шарадами решаем». «Договор». «Между элементалем и стихийным магом действительно всегда заключается договор, в котором четко указано невмешательство в жизнь мага. Подпитка стихии, сохранность имущества, контроль за спонтанными всплесками магии — это основные обязанности, и еще кое-что по мелочи. Поэтому Роур так пространно выражался, а я и предположить не мог, что может быть оказано противоположное влияние. А тебе не знает никто, кроме меня и Роура. Чтобы сделать отворот, нужно хотя бы, если неизвестно имя, быть уверенной в наличии соперницы». Голос Эйдена, раздавшийся совсем рядом, удивил. Не услышала, как он подошел. «Много ты понимаешь», — возмутился элементаль. «Я по юной чешуе напутешествовался по мирам, такого повидал. Можно сделать общий. Просто любая особа женского пола, находящаяся длительное время на некоем близком расстоянии от интересующего объекта, перестает быть ему интересной в любом смысле, не только физическом». Я уставилась на элементаля. «То есть Эйден действительно меня не слышал? Или слышал, но половину сказанного, если не больше, не воспринимал?» «Похоже на то. И чем дальше, тем больше. Я ведь тоже не сразу понял, что что-то не так. Думал, ну, обычная его упертость. Пока не заметил, что в какие-то пиковые моменты, вроде угрозы твоей жизни или побега, Эйдена перемыкает. Видимо, страх или ответственность за твою жизнь сильнее. Так что ты, сама того не понимая, разыграла сильную карту со своими заморочками насчет следования правилам». «Не совсем». От волнения я прикусила нижнюю губу почти до крови. Пыталась хоть как-то вывести насильные эмоции, вроде гнева или испуга, чтобы как-то достучаться. Только ничего не выходило. Как будто они постепенно отмирали. «Ну, это рядом с тобой. А окажись рядом та, что это все затеяла, мгновенно бы ожил и почувствовал вкус к жизни. Все вокруг заиграло бы яркими красками». «Мерзость какая!» Передернул плечами Эйден и протянул мне стакан с водой. «Как хочешь, но он должен быть выпит до дна, даже если нет желания. Надо. Я наделал много глупостей, признаю, но намерен исправить все последствия. У меня сердце внутри радостно замерло. Значит, вы признаете, что совершили ошибку, когда притащили меня сюда? Отпустите? Нет, Лара. Тьфу, да чтоб тебя, Эйден Марлей.